По-моему, я никогда не утверждал, что я идеалист. Да не обижайся ты. Я же без всякой задней мысли. Сколько раз мы только благодаря тебе выкарабкивались. Лебенталь польщенно улыбнулся. Стараемся, как можем. Деловой человек с практической хваткой всегда пригодится. Так что, если что могу для вас сделать... Как, кстати, у тебя, Бухер? Остаешься тут? Нет. Просто жду, пока Рут немного окрепнет. Хорошо. Лебенталь извлек из кармана американскую авторучку и что-то написал на листке. Вот мой адрес в городе. На случай, если... «Откуда у тебя такая ручка?» — спросил Бергер. «Выменил? Американцы же помешаны на лагерных сувенирах». «Да ну! Они коллекционируют самые разные вещи. Все! Пистолеты, ножи, номерки, хлысты, флаги — это очень хороший бизнес. Я так и предполагал. Заранее запасся». «Лео», — сказал Бергер, — «какое счастье, что ты есть». Лебенталь, нисколько не удивленный, кивнул. «Ты пока что остаешься?» «Да, остаюсь». «Значит, будем видеться. Ночевать я буду в городе, ну, а на кормежку сюда приходить». «Я так и думал». «Ясное дело. Сигареты у тебя есть еще?» «Нет». «Вот». Лебенталь вытащил из каждого кармана по нераспечатанной пачке и протянул Бергеру и Бухеру. «А что у тебя еще есть?» — спросил Бухер. «Консервы!» — Лебенталь взглянул на часы. «Ну, мне пора!» Он извлек из-под кровати новый американский плащ и надел его. Тут уж никто ничего не сказал. Если бы Лебенталя ждал у ворот лагеря персональный автомобиль, их бы и это уже не удивило. «Адрес не потеряйте», — сказал он, обращаясь больше к Бухеру. «Обидно будет, если не увидимся». «Не потеряем». «Мы уходим вместе», — сказал Агасфер. «Карл и я». Они стояли перед Бергером. «Остались бы на несколько недель», — сказал тот. «Вы же еще не совсем окрепли». «Нет, хотим уйти». «Вы хоть знаете, куда?» «Нет». «Но зачем тогда уходите?» Агасфер сделал неопределенный жест. «Мы достаточно долго тут пробыли». На нем был старомодный черно-серый плащ-крылатка с длинной почти до пояса кокеткой на спине. Плащ раздобыл ему Лебенталь, уже вовсю развернувший свою торговлю. Прежде плащ принадлежал профессору гимназии, погибшему при последней бомбежке. Карл был одет в комбинезон, перешитый из разных частей американского обмундирования. «Карлу надо идти», — пояснил Агасфер. К ним подошел Бухер. Изучающе глянул на комбинезон Карла. «А это еще откуда?» «Американцы его усыновили. Он у них теперь сын полка. Того самого, что первым сюда вошел. Прислали джип, чтобы его забрать. Я тоже проедусь». «Тебя они тоже усыновили?» «Нет, мне просто по пути». «А потом?» «Потом?» Агасфер окинул взглядом долину. Его накидка трепетала на ветру. «Столько еще лагерей, где у меня были знакомые». Бергер посмотрел на него. «А Лебенталь правильно его одел», — подумал он. «Он в этом плаще как паломник». И пойдет паломничать из лагеря в лагерь, от могилы к могиле. Хотя кому из зэков выпала роскошь иметь могилу? Тогда что он собирается искать? «Знаешь», — вымолвил Агасфер, — «иногда ведь встречаешь людей бог весть где, прямо на дороге». «Да, старик». Они смотрели, как уходит эта пара. Стар и млад. «Странно, что мы все так вот разойдемся», — сказал Бухер. «Ты тоже скоро уходишь?» «Да, но нам нельзя просто так потерять друг друга».